Алло, алло, прием, прием. Здравствуйте. АО «Альфа-Банк». Здрасте. Главный специалист департамента взыскания Панова Людмила Владимировна. Александр Сергеевич. А вы живой человек? Да, конечно, живой. Что-то роботы от вас зачастили. Угу. Александр Сергеевич. А, да, естественно. Очень приятно. Я по поводу карты звоню. Разговор записывается. На данный момент вижу задолженность по карте 4400. Так и не оплатили. Нужно уже до сегодня 4400? Перевести. Пройдет оплата. Ну, сумма до 100 рублей округлила я вам до покуперного внесения. Если бы точнее, до копейки могу озвучить. Да ладно, не надо. Угу. Ага. Пройдет оплата у вас? Нет. Почему? Что случилось? Ну, я огорчился в связи с вашим банком. Ну, по банку с чем-то связано? С чем-то связано? С вашей непомерной жадностью. Что вы имеете в виду? Ну, не с вашей конкретно. Вы там, наверное, не сильно большую роль играете. На телефоне сидите. Угу. Так в чем причина-то? Ну, чуть просрочил там на сколько? На один день, да? После просрочки 600 рублей мне накинули и так далее, и тому подобное. И каждый день меня стимулируете все больше, накидываете все больше и больше. У вас абсолютно не интересует, да, там какая ситуация, может быть, еще что-то. Про какие-то кредитные послабления, даже в связи с тем, что мы с вами уже 8 лет сотрудничаем, как бы и речи быть у вас не может. В связи с чем я сделал выход, что мне, наверное, выгоднее будет вам через суд заплатить. То есть отказываетесь оплачивать, я правильно поняла, Александр Сергеевич? Я, скажем так, воздерживаюсь. У вас то, что неустойки и штрафы были начислены, все верно, но банк же вам предупредил то, что если оплата не пройдет в указанный срок, начисляется штраф на второй день. А неустойки, все верно, у вас по 1% на данную сумму начисляется. Ну, сумма не маленькая, я здесь с вами соглашусь. Ну, но для этого надо обнулить срок. Продолжайте начислять. Продолжайте начислять. Потому что не только в неустойках дело, тут еще кредитную историю сохранить нужно. Да мне плевать уже на нее, она уже испорчена. Одна только восстановить еще сложнее будет. Восстановить, но она через 10 лет сама восстановится. Вы знаете об этом? Сергеевич, оплачивать в любом случае придется. Если вы отказываетесь от оплаты, в любом случае... По судебному решению я готов все оплатить. Через суд? Ну, потому что один из ваших сотрудников обманулся словом, которое, скажем так, не должно присутствовать в кредитном договоре. Он сказал «штрафы». А вы штрафовать права не имеете. Вернее, по договору 600 рублей. А вы в курсе, да, что штрафовать в Российской Федерации имеет право только суд? Вы можете начислять, но присудить эти штрафы может только суд. Поэтому я против вот этих вот ваших начислений. И если вы хотите оспорить мое мнение, то можете идти в суд с этими штрафами. Ну, штрафы неустойки начисляются на основании... Нет, я не спорю. 330 статьи Гражданского кодекса. Я не спорю. Штрафы неустойки, ваши проценты – это дело одно. А штрафы – это дело другое. Если в вашем договоре изначально прописаны штрафы, то в суде мы поговорим на эту тему. Хорошо, я информацию фиксирую, что отказывает. Очень жаль, конечно, что в очередной раз договоренности нет. Ну, вы сделайте себе пометочку, что я со своей позиции сдвигаться не собираюсь. И если все-таки я сдвинусь с ней, то я сам перезвоню. Если вам нравится тратить время и деньги банка на звонки, ну, то пожалуйста. Видите, я разговариваю с вами спокойно, не ругаюсь. Банк вам требования озвучит. Знаете что, девушка, вы бы не оперировали такими словами, как требования, потому что требования – это достаточно серьезная процедура, она и выставляется на бумаге лично мне, потому что сейчас вы мне даже не можете доказать, что вы Альфа-банк. Нет, вы можете по звонку в банк убедиться в том, что вам звонят с банка. Да. Подождите. То есть сейчас вы мне звоните, да, и говорите, что я должен куда-то звонить и что-то проверять. Александр Сергеевич, да. Мы звоним вам с Альфа-банка, а у Альфа-банка. Если вы не верите, можете убедиться по звонку в банк. Свой добавочный номер я вам тоже продиктую. А смотрите, а что мешает мне позвонить в Альфа-банк, узнать ваш добавочный номер, а потом позвонить человеку и сказать, что у меня вот мой номер, перезвоните мне, пожалуйста, и убедите, что такой человек есть. Не поняла еще раз. Вы сейчас мне озвучили свой добавочный номер. Я могу сам позвонить в Альфа-банк, узнать, попасть на любого специалиста, узнать его добавочный номер, потом позвонить любому человеку, предполагаемой жертве, сказать, что я работаю в Альфа-банке, перечислить эти деньги на такой-то счет, вот мой личный номер в Альфа-банке, перезвоните по этому номеру, это 8800 ваш номер, и узнаете, что такое у вас существует, вот с таким вот номером. Он позвонит и наткнется на этого человека. Ну, а дальше как бы дело техники. Вот и все. Ну, к сожалению, с вашей стороны, Александр Сергеевич, звонки не поступают, то есть... И не поступят, потому что мое мнение пока не изменилось, так же, как, собственно, и ваше отношение в мою сторону. Вам сам. Девушка, мы работаем уже 8 лет. Я взял карту у вас в 2012 году. Я отдал вам денег просто дохерища, по-другому не скажешь. Все верно, раньше всегда оплачивали вовремя. Очень жаль, что сейчас не до таких сроков. Это вам жаль, а мне не жаль. Мне сейчас жаль денег. Я вас уговаривать не буду, Александр Сергеевич. Ну, а зачем? А для чего вы тогда звоните? Сумма, скажите, пожалуйста. Сумму я вам озвучила. Условиями договора я вас ознакомила. Долг 4400 на сегодня. Комиссия альфа-чек я вам сказала. И для меня требования голосом по телефону. Ну, классно. Очень, очень по-юридически от серьезной организации. Всего доброго вам. До свидания. Пока-пока. Не забудьте трубочку положить, потому что я ее не положу. Микрофончик. Да, конечно, я сейчас зафиксирую наш разговор. Всего доброго. До свидания. Внимание! Неопознанное лицо. Добрый день. Здрасте. Алло. Звонок из коллекторского агентства «Авиаколлектор». Меня зовут Юлия Александровна Перегудова. Ведется телефонная запись разговора. Александр, здравствуйте, Сергей. Юлия Александровна. Здравствуйте. Это вы, ну, Александр Сергеевич. А мы же, по-моему, с вами разговаривали уже, нет? Да, как-то недельку назад разговаривали, Александр Сергеевич. Звонок повторно, фиксирую, что с вами разговариваем, все верно же? С нами, конечно, если вы фиксируете, что мы с вами говорили. Да. Родные люди практически уже. Да, я уже с вами второй раз сейчас разговариваю. Александр Сергеевич, по вопросу кредит 24 микрозайм доводилось требование компании оплатить задолженность. Напомню, 18 628 рублей 37 копеек, сессия 382 статья Гражданского кодекса. Какая? 382, да? 382, сессия? Да. Сессия у вас там, да? Сессия, да. Вот, да. Ага. И, значит, оплачиваете по реквизитам ID-коллект. Все права и обязанности у нас. То есть мы будем взыскивать с вас, в том числе по суду, данные. Правом воспользуемся, если вы у нас не решите вопрос. Каким правом вы воспользуетесь? Подача документов в суд. А, да, конечно, понятно. Это же ваше право, да, согласен. Александр Сергеевич, все к этому идет. Ну, да, да. Ага, и... Александр Сергеевич, и сейчас мы с вами связались, ну, 18 тысяч. Ну, взрослый человек, зарабатываете большие деньги в разы. Да. Можно же заработать эти деньги, оплатить. А вы знаете, тут дело принципа. Да. Какого принципа, вы знаете, ну, смешно, вы взрослый человек. Какие принципы? На улице мальчишки по принципу вот там что-то. А вы знаете, я вот такой пацан, я воспитывался на улицах Ростова-на-Дону. У нас такие понятия, понимаете? Ладно, ну пускай будет так. Ну а потом, смотрите, вы подумайте о данной ситуации спустя, вот, например, 5 лет. Как вы увидите? Из-за принципа довел дело до суда, когда 18 тысяч сам мог оплатить. А без комиссии, без взыскания, без возвращения в своей кредитной истории. А в чем сложность? Лет ближайших ваша информация о взыскании будет. Девушка, а вы считаете, что если договор продали по цессии, то в кредитной истории это нигде не фигурирует, да? Я считаю, вы это мне так говорите, это ваше мнение. Я вас спрашиваю. Я вообще не... я считаю вообще, что довели дело до взыскания, это означает о другом. Ну, это значит, что уже в кредитной истории пятно, несмываемое в течение 10 лет. Там момент то есть такой, вы мне хотите сказать, что если я сейчас вам заплачу, то все у меня есть, прям очистится, да? Александр Сергеевич, нет, зачем? Есть такой момент, но момент такой, что долг будет в итоге закрытый, там будет стоять. Или далее, следующий момент, что прошло по суду, и у вас, значит, забей вашу в Яндексе фамилию, имя, отчество, дату рождения, или там ИНН, что выйдет судебный приказ. Так это можно сделать проще вообще-то, причем тут Яндекс? Это делается на сайте ФССП, если вы не знаете. намного это проще. Можно так, так тоже можно. Так, да. Можно так, так, да. А, проблема в том, что любой вопрос в отношении вас какой-то, это все будет заканчиваться тем, что на проверке. И девушка, ваши... вы, Юлия, вы сейчас не обижайтесь, но у вас сейчас вот просто ощущение, что просто набор фраз. Это... Вот, о чем вы говорите? Мне непонятно, вот. Вот мне тоже непонятно, почему я вам все это обжевываю и не первый раз. Так я знаю все это без вас. Вы прекрасно знаете, естественно. И все это игнорируете. Вот я тоже не знаю, как просто вам объяснить вот эту ситуацию, Александр Сергеевич. До чего вот это все доводите за 18 тысяч? Ладно, я понимаю, 180 тысяч. Вы же мужчина, неужели 18 тысяч не можете свои долги отдать, а? Да нет, конечно, ну, это не проблема. Ну, это смешно. Чисто ну, технически, это не заплатите. Проблема. Заплатите. Заплатите. Вы забыли сказать слово «пожалуйста». Пожалуйста, мне как бы не трудно. Я подумаю над этим. Вы вежливая. Какой под... Как... Завтра ждем от вас оплату. Да нет, конечно. Нет. Что нет? Что нет? Я же вам говорю. Желания нет. Желания нет. Не понимаю. Я не собираюсь подкармливать... Я не подкармливаю, собираюсь подкармливать сурки жирных ростовщиков. Послушайте, пожалуйста, ау. Деньги. Сколько взяли чужими деньгами, воспользовались? Помните? Ну и что? Ну, а сколько воспользовались они моими деньгами? Нет, послушайте. В такой момент каждый договор – это отдельное производство. Вы знали, когда берете деньги, какую сумму отдать, вас все устроило, вы воспользовались. 9720 рублей вы оформили на себя. Ага. И 4374 рубля, и того там что-то оплатили в июле 2019 года последний раз. Ага. Вот кто жирует на чужих деньгах, то это вы. И любой суд в отношении вас, да. Вот этот судебный приказ, да, вынесет, и вы понесете все расходы. Ну, знаете что, в общем, я вам... Так что, я вам... вы не туда. Ну, это вы не туда. Значит, Александр Сергеевич, да, да, давайте, да. Угу. Вернемся. Вернемся, завтра слушаю вас. Завтра оплатите свой долг. Нет. И мы закроем с вами это производство. Вы получите нет. свою законную справку. Нет. Нет. Что нет? Что оплат, нет? Оплаты что нет? не будет. Почему? Потому что я не хочу вам ничего платить. Вот так вот. Я буду оплачивать в судебном порядке. Обращайтесь в суд. Хорошо. А там мы посмотрим на ваш... Хорошо. А там мы посмотрим... А там мы посмотрим на ваш договор цессии. Что там у вас за договор цессии такой? И что? Вы думаете, он с ошибками, что ли, составлен? Это важно. Я не думаю. Я уверен. И не раз юристом прочитан. Я уверен, что там, то, что там ошибки. Не ошибки даже, а нарушения. Вы бревна в глазу не видите. Ну, да при чем тут нет? Я взял у вас деньги, да? Вы сейчас ничего, даже не у вас, а вы сейчас ничего с этим сделать не можете, вот и все. Это вам так кажется. Наша компания, зайдите на сайт. Каждый день по 100 решений получает судебных, положительных, и все эти люди... А знаете что? Я вам открою маленький секрет. Вот эти судебные решения, которые вы якобы получаете, это от людей, которые вообще ни хрена не знают. И что? А которые не знают ни что такое судебный приказ, ни что такое 333-я статья, ни что такое 230-й федеральный закон. А я немножечко знаю. Я не юрист, но я кое-что рублю. Поэтому так просто, но... А так просто вам со мной не справиться. Суд, да, суд, в курсе, знаете, и что с ним? А что с ним? Ну а что там? Ну что? Потом по итогу суда это будет. А что с мировым судом-то? Что с мировым судом? Вы мне сейчас в каком контексте озвучите, сказали? Озвучите. Я озвучу? Ну, я вас спрашиваю последствия суда мирового. Ну, вы же сказали, знаете. Ну, сумма будет зафиксирована в суде. Она в аресте больше не будет. Она и так зафиксирована. Вот. И я буду оплачивать... Я пойду к нашему приставу, поговорю и скажу, что я не работаю, денег у меня нет, счетов у меня нет, золотых канделябров автомобилей у меня нет. И оплачивать я не могу. И оплачивать я не могу. Ну, чтобы гасить потихонечку исполнительское, я буду платить по 100 рублей. И вы будете получать эти 18 тысяч долгие-долгие годы, в лучшем случае, для вас. У вас такой стаж уже, да? Чувствуется, да? Ну, просто так, знаете, вот я где бы ни работала, любой должник просто мечтает, чтобы у него так было, да? Ага. И дело все заканчивается таким образом, что потом... Юля, а что ты, ты рубишься тогда? Что ты рубишься? Иди в суд, и все. Что, какие проблемы? Руководителю информацию передаю. Отлично, случае, давай. Мы продолжаем взыскание согласно закону о персональных данных до полного погашения бегите, долга. Бегите. Это ФЗ 152. Главное, руки не опускайте. Всего доброго. Пока.